66-я дорога. Штат Нью-Мексико. 19 июня 2010 года. Нормально поспать мне так и не удалось. Нервы и так были на взводе, да тут еще Питер подкинул водных. Получается, кто-то сознательно, месяцами, а может годами, вынашивал план устроить глобальную эпидемию. Значит, этот человек единственный из всех оказался как нельзя лучше готов к тому, что произойдет. Скорее всего, закупал технику, подбирал людей, создавал военизированные группировки. Одну из этих группировок я и видел на этом блоке. Питер рассказал, потом перескажу, что план начал реализовываться внезапно и по экстренному варианту. Вообще, готовился удар по другим странам, прежде всего по мусульманам, по Латинской Америке, по Китаю и по России. Но произошли некоторые обстоятельства, и мистер Гордон Бленчард принял решение нанести удар по всему миру и заодно по собственной стране в обстановке, когда не было произведено и десятой доли необходимой вакцины. Не знаю даже, как назвать этого человека и что с ним сделать, когда до него доберусь. Коротким, тревожным сном я забылся лишь в 5 часов утра. Проснулся в 9. Голова как барабан. С ненавистью глянул на Питера. Тот все-таки сумел нормально поспать и выглядел как огурчик. О чем-то мило беседовал с Мари. Разговор прерывался взрывами хохота. Может быть, хоть одной проблемой у меня будет меньше в дороге. Энджи оказалась просто добрым ангелом. Принесла мне пол-литровую бутылку лимонного тоника. Замахнул, считай, в один глоток. В голове сразу прояснилось. Я не пил ведь вчера ничего, кроме пива. Да и то немного. Но это пиво, помноженное на стресс и недосып, свое дело сделало. Что дальше? Дальше. Я покрутил головой. Дальше сваливать отсюда надо. Выходить на дорогу и сваливать в штат одинокой звезды. На сленге так называется Техас. Примечание автора. Ты когда дежурила, по окрестностям никто не шарахался? Да нет. Если бы увидела, тебя бы разбудила. И то хорошо. Похоже, полицейский Том Делани был и в самом деле честным малым, а не замаскированным бандитом, приходившим, чтобы разведать обстановку, а потом подрезать 2 неслабых джипа, доверху забитых архиполезным в наше время имуществом и прежде всего оружием. Бывает же такое. Канистры перелейте в баки, по одной канистре на машину оставьте, мало ли что. Например, наши машины окажутся непригодными к дальнейшему использованию по причине пробитых баков. Мы найдем новые, а там, как на грех, баки пустые. Всяка беда может быть. Поняла. Ну вот, прекрасно. Я сейчас пристреляю винтовку, после этого сразу тронемся отсюда. Пока Энджи... Кстати, командирских талантов в ней было намного больше, чем, к примеру, в Питере. В чем-то она даже превосходила меня, как не стыдно мне это признавать. Организовывала заправку машин. Я достал из футляра здоровенный Барретт. Удалил консервационную заводскую смазку. Неспешно смазал. Зарядил 2 магазина патронами. Оптика была уже предустановлена на заводе или дилером. Гран-мерси. На пристрелку на снайперской винтовке тратится немало патронов, а они на вес золота, тем более эти. Стрелять решил с крыши машины. Скатал в валик большой кусок ткани маскировочного цвета. Ее мы взяли, чтобы накрывать машины. Вот тебе и упор для стрельбы. Пристреливать решил метров на 600-700, потому что эту винтовку я намеревался использовать против транспортных средств. Заодно и против блокпостов самодельных, которые рискнут нас не пропустить. Прилетит гостиниц калибра 50, сразу въедут, с кем шутки плохи, кого можно и нужно останавливать, а кого и пропустить стоит от греха подальше. Идти устанавливать мишень не хотелось, да и лень. Опять-таки, поэтому в качестве мишени я выбрал отдельно лежащий камень — валун. Промерил расстояние лазерным дальномером — 652 метра, как в аптеке. Бабахнуло так, что испугался даже я. Пару дней не стрелял из 50-го, отвык от этого грохота. А наушники стрелковые нельзя одевать. Потеряешь контроль за обстановкой. Бедные мои барабанные перепонки. Пуля легла по самому краю валуна, отбив небольшой кусок. Примерно полметра левее от центра, куда я целился. Не есть хорошо. Немного поколдовал с прицелом, установил поправки, плавно выбрал спуск. Переборщил. Теперь немного правее, а вот по вертикали точно угадал. Это радует. Третий и последний выстрел. Почти точно. Сантиметров 5-7 отклонения. Сойдет. По машине точно попаду, а патроны дальше пережигать смысла нет. Дозарядил магазин, огляделся по сторонам. Энджи и Питер были уже готовы. Двигаемся. Направление к дороге. На 66-е шоссе мы выехали в районе Сидар-Крест. Там же к нам привязались какие-то уроды, по виду мексиканцы. Два старых фургона «Шевроле Си-10», разрисованные какой-то х**ой. Стрелять не стал. Просто достал Барретт и продемонстрировал его. Отстали сразу. И правильно. Сегодня у меня плохое настроение, я не выспался, и лучше со мной не связываться.